Мне бы уж молчать, правда? Так вот, нет, я как с ледяной горы на санках качусь. За деньги никто никого не любит, говорю я гордо. Неуспех моего заступничества за Таню и Маню полный. Лучше бы мне не впутываться в это дело. Не только не помогла бедным девочкам, но еще и напортила. О, дура бестолковая! Девочки провожают меня домой, и самое горькое, они же меня утешают. «Ничего», — говорит Таня, — «еще не все пропало. Вдруг что-нибудь случится замечательное, а?» И она оказывается права. Это вдруг в самом деле происходит. Даже не одно вдруг, а целых два. Мы расстались с девочками в пятницу вечером. В субботу я простудилась, и мама заставила меня просидеть весь день дома и пить горячее молоко. Так что я в этот день пропустила урок у Бордесов. А в воскресенье, в самый день рождения, девочки прибежали ко мне рано утром, сияющие, счастливые. Все устроилось. Первое вдруг. Мадам, конечно, забыла убрать в шкаф свой роскошный туалет от Ярошинского. Он остался до утра на кресле. Ночью кошка окатилась на нем четырьмя детенышками. Мадам пришла в остервенение. Она собственноручно утопила котяток в ведре. Но это не спасло дорогой туалет. Он был испачкан, испакощен, нестерпимо вонял кошками, затейливые узоры, вышитые ленточками, были местами отпороты, оторваны. Поехать в таком платье на бал было невозможно. Это очень расстроило мадам Бурдес. Но, конечно, одного этого было бы недостаточно для того, чтобы смягчить ее ласковое сердце. Она бушевала, щедро раздавала пощечины, ругалась. Вообще была в своем репертуаре, как пишут в газетах и афишах. Но тут произошло второе вдруг. В этот же день, в субботу, фрейлин Кони, которая в последнее время вела себя все более и более странно, окончательно сошла с ума. Она носилась по квартире в одной рубашке, то пела басом какие-то солдатские песни, то величественно говорила. «Знаете ли вы, кто я такая? Я германская императрица Констанция Кунигунда Розалинда, супруга императора Вильгельма II». Увидев старика-конторщика Майофиса, фрейлин Кони бросилась к нему с криком. «Дядя, это мой дядя, архиепископ Майнский!» Бедный Майофис, архиепископ Майнский, спрятался от нее в уборной, заперся на задвижку и не выходил. В заключение фрейлин Кони стала буйствовать, гонялась за всеми, размахивая кочергой, как алебардой, чуть не пристукнула Жоську. Наконец за ней приехали из психиатрической больницы. Так и увезли ее в одной рубашке и с кочергой, которую она не выпускала из рук. От этого второго вдруг дрогнуло даже гранитное сердце мадам Бордес. Может быть, она смутно почувствовала, как близка она сама к такому психозу? Не знаю, но она плакала, каялась, разрешила девочкам справлять день рождения и согласилась уехать на весь день к родным вместе с мужем и Жоськой. Правда, уезжая, она уже в передней угрожающе подняла руку и зловеще возгласила. «Смотрите, я вернусь не поздно, в половине 12 ночи, чтобы ни одного мерзавца гостя я в доме не застала. Смотрите, ровно в половине 12 ночи». Это был чудесный день и чудесный вечер. Сперва все мы, Таня, Маня, я, Гриша и Майофис, верный конторщик Майофис, старый друг Майофис, бегали, делая последние покупки. Потом мы накрыли на стол, украсили его цветами. Было волшебно красиво. Майофис ходил по комнатам солидно и важно, перекладывая свой фантастический нос